Ей бы сейчас очень кстати было как-то отвлечься. «Этот, ваш родственник», — он кивнул головой в сторону открытой двери. «Вряд ли мне захочется его видеть», — сказала она, поворачивая обратно к лестнице. «Не глупите», — резко заметил он. «Вам это будет на пользу. Нельзя ж киснуть у себя в комнате день-деньской». «Не понимаю, почему нельзя?» «Ах, не понимаете!» Самюэль внезапно решил, что не может ограничиться ролью сторожевого пса. «Ну-ка, отправляйтесь, мисс, и поговорите с вашим родственником. Верх грубости отказаться принять посетителя. Не знаю, что бы сказал сэр Хьюго». «И вряд ли мы это узнаем», — пробормотала Хлоя, но все же вышла во двор. Криспин уже спешился. Он держал в руках большой букет полевых цветов и с улыбкой протянул их ей, когда она приблизилась. Это был прекрасный и не случайный выбор. Садовые цветы не трогали душу Хлои, но естественное сочетание в букете наперстянки, полевого вьюнка вызвало ее восторг. «Как они прекрасны! Ты сам их собирал?» «По пути сюда», — сказал он. «Ты помнишь, как плела венки из маргариток? Однажды ты сплела мне корону и цепь». Хлоя нахмурилась. Она не помнила и вообще, судя по тому, что она помнила о Криспине, это было маловероятно. Однако она готова была поверить ему и ответила: «Смутно». Она была настроена достаточно благосклонно и уже собиралась пригласить его на кухню, когда вдруг вспомнила, как Хьюго говорил Джасперу, что не хочет видеть его в своем доме. Очевидно, запрет распространяется и на Криспина. «Не хочешь ли стакан воды?» — предложила она, махнув рукой в сторону насоса. «Наверное, было жарко ехать». Только так она могла проявить гостеприимство. Криспин выглядел свежим и аккуратным, как будто и не проехал только что 7 миль от Шиптона. «Нет, благодарю, но я хотел бы пройтись с тобой. Что, если нам прогуляться с собакой по полям?» Данте услышал заветное слово и завилял хвостом, радостно залаял. Хлоя нахмурилась. «Мне нужно спросить Самюэля». «Слугу? Разрешение у слуги?» Криспин казался искренне удивленным. «Он управляет хозяйством», — ответила она. «Пока сэр Хьюго отсутствует...» «О-о-о! А куда он отправился?» — небрежно спросил Криспин, нагибаясь, чтобы погладить Данте. «В Манчестер», — сказала Хлоя. «А долго его не будет?» Хлоя поняла, что... Ей совсем не хочется признаваться, что она не знает. Только один день. «Пойду и спрошу Самюэля». Криспин смотрел, как она бежит в дом, и думал, почему она опять надела это жуткое платье и уродливые ботинки. Ему совсем не хотелось отправляться на прогулку со столь неряшливо одетой спутницей. Тем не менее... Он получил совершенно четкие указания и поэтому терпеливо ожидал ее возвращения, а с его губ не сходила радостная улыбка. Запрет Самюэля был однозначным, и Хлоя вернулась мрачная. «Он должен подчиняться сэру Хьюго», — объяснила она отказ. «Было бы несправедливо требовать от него поступить иначе». Криспин сделал вид, что ничего особенного не произошло. «Тогда давай посидим на солнышке». Он подвел коня к облюбованной Хлоей дождевой бочке и, по-мальчишески подтянувшись, уселся на невысокий выступ стены рядом с ней. Около получаса они поддерживали беседу, а затем Криспин откланялся. Хлоя вернулась домой в задумчивости. Было в нем что-то такое, что коробило ее. Какая-то фальшь. Но она никак не могла уловить, что именно ее смущало. Да и неловко как-то было искать в нем изъяны, когда он так старался развлечь ее. А уж кто, как не он, нуждался в том, чтобы отвлечься от невеселых мыслей? Хьюго тяжело заворочился на пышной перине. Вдохнув застоялый запах пива и потных людских тел, он перевернулся на спину. Устало вздохнув, он положил руку на мягкую податливую грудь женщины, лежавшей рядом с ним. Бетси засопела и, отодвинувшись, еще глубже зарылась в перину. Еще не проснувшись полностью, Хьюго рассеянно и тепло улыбнулся и пару раз дружески шлепнул ее, затем перешел к более решительным и откровенным движениям. Бетси застонала, вяло протестуя, но потом, как и всегда, уступила. В конце концов, такова ее работа. А этот клиент был мягче, приходил чаще других, да и платил более щедро. Потом на некоторое время Хьюго снова впал в забытье, а придя в себя час спустя, содрогнулся, так тяжело и больно было ему. Бетси уже покинула постель и зажигала свечи. — Пора уходить, дорогуша, — сказала она. Ее нижняя рубашка была не свежей. Она едва прикрывала пышную грудь, почти обнажая толстые ляжки, но улыбка ее была доброй. «Пора к другим клиентам. Так ведь и на жизнь не заработаю, валяясь тут с тобой до утра, м?» Хьюго закрыл глаза, ощущая жуткую пустоту в душе. Если бы он был сейчас один, эта пустота, наверное, поглотила бы его. «Вернись в постель», — сказал он, — я заплачу тебе за всю ночь. — Не могу, — твердо ответила она. — Я обещала кровать Сэл. У нас не очередь, и сейчас мне пора стоять на улице. Летом это не так уж плохо, а зимой становится совсем холодно. Она громко фыркнула и, склонясь над тусклой медной тарелкой, которая служила ей зеркалом, стала расчесывать спутавшиеся волосы. «Все по справедливости, дорогуша. Я и Сэл, мы с ней работаем уже год». Хьюго с трудом сел. Его руки тряслись. Кольцо боли неумолимо сжималось вокруг головы. Он в отчаянии обвел взглядом комнату. «Вот», — Бетси мгновенно поняла, в чем дело, и протянула ему бутылку. «Там осталось чуть-чуть бренди. Тебе полегчает». Одним глотком Хьюго осушил содержимое бутылки. Руки его сразу перестали дрожать, а невыносимая боль отступила. «Поедем ко мне, домой». В его голосе звучала умоляющая нотка. «Я не могу быть один, Бетси. Я заплачу тебе за всю ночь, намного больше, чем ты заработаешь на улице». Он попытался заискивающе улыбнуться, но мышцы лица не слушались его. «А как же я обратно вернусь?» — нахмурилась Бетси. «Я позабочусь об этом», — пообещал он. «Ну, прошу тебя, Бетси, обещаю, что ты ничего не потеряешь». Бетси повела полными плечами. «Ну, ладно, почему бы не поехать? Но я возьму Гинею за всю ночь. Да еще прибавь за неудобство». «Как скажешь». Он медленно встал, зная, что сейчас комната поплывет перед глазами. Когда головокружение прекратилось, он взял сюртук, висевший на стуле, и пошарил в карманах. «Вот. Будь умницей, купи еще одну бутылку этой отравы у своего приятеля внизу, пока я одеваюсь». Бетси взяла монету и вышла. Ее не касается, если клиент так напивается, решив свести себя в могилу раньше времени. Хьюго натянул бриджи, концентрируя все свое внимание на каждом, даже небольшом действии. если он сосредоточит все свои мысли на мельчайших деталях, тогда бездна не поглотит его. Бетси вернулась с бутылкой, и он сделал еще один большой глоток. Немедленно он почувствовал прилив сил, по телу разлилось умиротворяющее тепло. Демоны удалились туда, откуда приходили. Обняв Бетси за плечи, он провел ее вниз, в закуток, где стоял его конь. «Бетси, душа моя, ты не против сесть сзади меня?» — спросил он, игриво шлепнув ее по пышному заду. «Я-то нет. А вот коню это может не понравиться», — сказала Бетси, засмеявшись в ответ. «Ладно, помоги мне сесть». Хьюго подсадил ее, а затем и сам устроился перед ней. Конь хорошо отдохнул и не дрогнул под удвоившейся ношей. Хьюго вытащил бутылку из кармана, сделал большой глоток, затем щелкнул языком и тронул ногами бока коня. Он совершенно не помнил, как долго не был в Денхолме. Наверное, несколько дней. Так какая разница? Выдалась великолепная ночь. Воздух был свеж и приятен. Перед ними простиралась дорога в Денхолм. Бетси начала напевать непристойную кабацкую песенку, и Хьюго подхватил ее, время от времени прикладываясь к бутылке. Бездна больше не угрожала ему. Ощущение пустоты все еще не исчезло, но оно было успокаивающим. Никакие демоны его не беспокоили. Он не помнил прошлого, и ему было наплевать на будущее. Существовало только сиюминутное настоящее с теплым, податливым телом Бетси позади него, с Бренди, согревавшим нутро. Хьюго был счастлив. Самюэль услышал стук копыт по булыжникам под окном. До него донесся глубокий смех Хьюго, затем женское хихиканье. Отрешенно вздохнув, он перевернулся на другой бок и приготовился ко сну. По крайней мере, сэр Хьюго вернулся целым и невредимым. Самуэль всегда боялся, что во время одной из таких оргий в публичном доме, когда Хьюго забывал, кто он и каково его положение, он станет жертвой какого-нибудь преступника, задумавшего кражу или убийство. Однако хозяин всегда возвращался невредимым. Возможно, потому что даже когда он был пьян, от него все равно исходили флюиды силы и власти человека, который когда-то командовал одним из боевых кораблей Королевского флота. Властность характера Хьюго была заметна даже тогда, когда он пребывал в состоянии пьяной веселости. Хьюго удалось завести коня в стойло, затем он стал неловко распрягать его, путаясь в сбруе и стременах, но все же он справился с этим и обернулся к Бетси, стоявшей в дверях и все еще напевавшей непристойную песенку. Когда он поворачивался, его взгляд упал на незнакомое очертание какого-то животного в соседнем стойле. Он нахмурился, потряс головой, недоумевая, кто это еще мог оказаться в его конюшне. Он чувствовал, что знал ответ, но никак не мог его вспомнить. К тому же это было совершенно неважно. Сейчас вообще все было неважно. Подхватив Бетси за талию, он повел ее в дом, где они направились в библиотеку. Хлоя не слышала, как вернулся Хьюго, поскольку ее спальня была в другом крыле, но Данте, вытянувшийся у нее в ногах, навострил уши, когда хозяин вошел в дом. С минуту он прислушивался, а потом, убедившись, что его хозяйке ничто не угрожает, вновь опустил голову на ноги Хлои. Хлою разбудили звуки фортепиано, доносившиеся снизу. Она лежала, слушая, как музыка заполняет дом, вытесняя тишину. Это была веселая разбитная мелодия, совершенно не похожая на те, что раньше играл Хьюго. Вместе с ощущением облегчения от того, что Хьюго благополучно вернулся домой, в ней вновь вспыхнула надежда. Хлоя подумала, что если демоны отступили, то, может, он снова станет таким, каким был прежде, до того, как жестоко отверг ее.